Глава 11. Пока шел к костру обратно, проверил ману. Ее немного еще осталось, на сильный толчок только хватит, чтобы с ног сбить кого-то при случае, и все. Как-то беспривычно уже силы немного неуютно себя чувствуешь, не хватает чего-то внутри. Пришло время подумать о будущем. Что я могу сделать именно сейчас для своего? Пока ломал голову, как избавиться от порядком надоевшей опеки, от барона Гельда и баронета Пельша, всех остальных вояк из личной охраны, присматривающих постоянно, как я на толчок сходил, и не прихватил ли я тайком ножик из трактира с коварным умыслом, как-то и не успел подумать, что буду делать на свободе. Поэтому особо и не представляю, как поступать теперь, даже не задумывался про этот момент. Куда завела меня судьба и что сделать необходимо в первую очередь? Как тогда? Когда первый учитель в этом мире, мастер Тонс, разжалованный впоследствии в обычного охотника за свою смерть, погиб около стоянки от нападения Корта, и я раздумывал, что сделать первым. Остаться на стоянке, ждать караван гильдии или быстрее кинуться бежать. Тогда я остался, и, в принципе, это оказалось единственно правильное решение. Следующие проблемы, из-за которых мне пришлось покинуть кажущийся теперь таким уютным мир Черноземья, создал я себе сам, оказавшись слишком умным, не там, где положено, и слишком задиристым тогда, когда требовалось промолчать и не заметить оскорбления. Все это наложилось на темную историю моего появления в этом мире, и вот теперь я здесь, на другой стороне континента, вынужденный убивать людей в уже гораздо больших количествах. Можно сказать, что осуществил массовую расправу, сумев притвориться и обмануть своих жертв. Совсем, конечно, не невинных овечек и матерых убийц. Обычных людей средневековья с мечами на службе у феодала. Чтобы они не убили меня самого только за несогласие с авторитарным решением одного барона, подкрепленного действиями его слуг. Первое. Спешить покинуть это место или стоит остаться и переночевать? Сил и моральной стойкости потратил сегодня с утра весь запас до конца, хорошо бы накопить снова немного. Маны не осталось почти, а тут есть камень, который хорошо можно прогреть костром и попробовать зарядиться на нем. Я попробовал несколько раз качнуть энергию из нагретых солнцем камней, но так и не понял, пришло мне что-то или нет, слишком малы оказались эти дозы. Можно попробовать провести эксперимент с таким способом получения маны. Когда еще будет такая возможность остаться одному на природе, почти полностью пустым и имеющим какое-то время в запасе? Какое время у меня, кстати, есть в запасе? Да и вообще, пора много продумать, не спеша занимаясь мародеркой. И куда теперь пристроить весь лут, выбитый из барона и его сподвижников? Там много именного. Те же дворяне, с кем он встречался в Иворе, столицы королевства, сразу узнают и жеребцов, и мечи, и, скорее всего, те же седла с одного взгляда. Это именно те вещи, на которые они глядят с интересом, отмечают все подробности и выделяющиеся особенности. Поэтому все такое личное придется спрятать, только поближе к жилой зоне, не так далеко, как я сейчас нахожусь. Может, через полгода, пожив в королевстве и присмотревшись немного перед отъездом с этого северного края, удастся все или частично спихнуть местным жуликам и перекупщикам. Если можно, спихнуть без особого риска. Если будет рискованно, то лучше и не пробовать. Весть о пропаже барона из Сатума со всей охраной долго еще будут будоражить умы местного дворянства. Можно еще подумать, чтобы прикинуться бароном или баронетом, но это очень рискованно. Любая встреча с кем-то из дворян в пути или на постоялом дворе и разоблачение неизбежно. Хотя, если на корабле приплыть сразу в Сатум, да еще приплатить команде, чтобы высадили где-нибудь в укромном месте без свидетелей, вполне тоже подходит, как некий вариант. Переодеться в местное городское платье, нанять карету и доехать до друзей учителя, навестить его сестру, которую он умоляет перевести в Черноземье, также на карете добраться до предгорья и идти на перевалы. Только все это придется делать не так уж и скоро. Сейчас конец осени по-местному. Скоро зарядят дожди, сильно похолодает, и идти в горы станет очень рискованным делом. Если только нас окажется человека 4 хотя бы, чтобы нести палатку, дрова и греть друг друга теплом своих тел, тогда вполне можно и зимой, хоть и рискованно это очень. В горах есть лавины, и снег лежит выше головы. Кому это нужно, чтобы так рисковать жизнью, когда можно провести зиму около теплого очага, дожидаясь наступления весны? Пока я обыскал тело Аниса, все у него примерно как у всех, только кольчугу я не нашел, но, вспомнив, где он прятался в кустарнике, обнаружил ее там же, висящую на кусте. Тело дотащил до небольшой ямы, углубив ее немного топором, и завалил камнями, тоже потратив на это дело с полчаса. Постоял над могилой, попросил прощения у убитого, посетовав на барона, чье упрямство и привело всех нас к определенному итогу. С другой стороны, он человек своего времени, тяжелый, упертый и доминирующий везде, где только можно. Ни разу не толерантный ни в каком случае, обижаться на него — это все равно, что дуться на сильный ветер. Хорошо, что хоть я в плюсе. Теперь, пока свободен при солидных деньгах и обзавелся имуществом, с которым придется что-то делать, ибо проблемы все же есть, и они могут меня настигнуть. Один я, выживший из всех участников концессии поиска выходов магической энергии в горах Северного Королевства. Теперь я уже не буду переживать об этой неудавшейся идее. Если бы Сатум не оказался таким жестким местом, если бы я добрел спокойно до королевства с прежним караваном и мог легально погулять по северным склонам пару недель. Если бы, да если бы, ничего не поменять уже, как ни верти. Теперь так не получится. Пора прятать следы, что очень непросто с таким количеством лошадей и приметного барахла. Сегодня вечером на постоялом дворе окажется все спокойно. Соседи мои остались тихо наслаждаться жизнью без барона и гонять возчиков, чтобы те не бедокурили. Сильно, конечно, не бедокурили. По мелочи-то всем наплевать, когда барон уехал. Завтра к вечеру у них появится легкое беспокойство, ведь нарушаются сроки погрузки подвод рудой. Но завтра еще тревогу не поднимут. Если и помчаться искать, то только послезавтра с утра. Мало ли из-за чего барон восхотел задержаться. На то есть его баронская воля. Барон большой, ему видней. Кто сюда помчится, ища следы лошадей? Только двое моих постоянных соседей по комнате, опытных и приметливых мужиков, которые, в принципе, могут отследить следы пятерых коней, особенно если разделятся. Но последние 3 часа перед привалом мы шли немного в сторону от прямого пути, а следы на камнях искать непросто. Все же лучше понимать, что это костровище и могилку своего приятеля они найдут. Могут найти, и что из этого следует? Непонятно, где остальные члены экспедиции? Найти остальные тела получится только по великой случайности. Если пройдут рядом с могилой, устроенной природой, почувствуют запах или жужжание насекомых, разглядят сбор местных стервятников около одного места или еще какие приметы разложения тел. Шанс на это совсем маленький. Кровь на земле я присыпал каменной галькой. Они же не лесные охотники, обычные такие вояки, никакие не следопыты. Да и разложение с запахами еще не скоро начнется, до тел не так просто добраться. Тем более, что не будет у охранников столько лишнего времени обшаривать огромную территорию, которая находится возле костровища. Им обратно придется торопиться к своим баранам, которые, загуляв, могут и постоялый двор спалить, и девок из обслуги снасиловать. Если я завтра поутру рано уведу коней назад и постараюсь свернуть в сторону, пока будем двигаться по камням, есть большая вероятность, что разыскники, Бильт и Ктонс пропустят эти следы. Мне, в принципе, желательно к тому барышнику сплавить хоть одну лошадь, может, еще седло к ней и прочее добро. Или завтра провести утром табун обратно и рассчитывать, что ко времени появления следопытов по случаю все оставшиеся следы окажутся затоптаны другими лошадьми и скотом на дороге. Я, конечно, реально начну рисковать и палиться у всех на глазах с таким табуном. Придется сразу переезжать в другую часть королевства, жить там незаметно и тихо. Оттого, найдут ли они только тело Аниса, или остальных тоже найдут или не найдут никого, для меня особо ничего не меняется. Мне с мужиками встречаться категорически не рекомендуется. Ответить на их законное любопытство я, конечно, как-то могу, рассказав, что убежал сразу от барона в лесу, выбрав удобный момент. И что стало со всеми остальными, вообще не знаю, хоть ты режь меня. Плохо, что резать-то определенно будут на мелкие такие ремешки. И никому тогда не пожалуешься. Подозрение на убийство барона и его свиты возбудит расследующие органы до невозможности. Пытать будут по-настоящему, пока сам все не покажешь. Поэтому главное для меня не встречаться с соседями. Хотя есть вариант. Сгонять завтра в городок по дороге, где купить в лавке оружейника арбалеты бронебойные болты. Дождаться на месте одного или двоих поисковиков. Одного пристрелить, второго остатками маны прибить и скинуть их тела в ту же яму Канису, если вдвоем заявится сюда. Тогда вообще глухарь получится. Все пропали с концами. Что-то меня совсем в кровопролитие заносит. Ни к чему это. Денег теперь много, можно вообще не экономить. Большую часть придется спрятать до лучших времен, чтобы не светить такими суммами и, главное, весом своих кошелей. К морю должен отправиться скромно одетый, безоружный мужчина на одной-двух лошадках, коих следует продать по дороге. Где-то ему придется устроиться на работу, чтобы незаметно учить язык, искать выходы на местных жуликов, через которых по весне разом продать добычу и уплыть тем же часом. Куда уплыть? Да куда угодно. Можно и в терем перебраться. С деньгами проблем не будет. Главное, чтобы хвоста за мной не оказалось из королевства. Да, но туда еще и документы хоть какие-то требуются. С другой стороны, представить тем же Бильду и Ктонсу, что такой слабак, как я, смог ушатать четверых крутых бойцов, ну, это тоже из области фантастики, честно говоря. Они-то хорошо знают, на что способен их барон. После всех размышлений я оценил рыцарские седла для жеребцов обоих дворян, красивую сбрую, посмотрел на пасущихся на длинном поводе лошадей и понял после пары безуспешных попыток подойти поближе, что боевых жеребцов я точно забирать не стану. Поэтому оттащил подальше в лес, который располагается за ручьем, их седла, сбрую и припрятал под вывороченным деревом. Закидал сверху, чем смог, и облегченно вздохнул. Пусть теперь их забирает, кто захочет и кто справится с ними. Я такому не обучен. Они только хозяины или его воинов, ухаживающих за боевыми жеребцами, признавать воспитаны. Однобокое такое воспитание очень мне помешает подружиться с этими лошадками. Костер прогорел, только угли светятся в наступающей темноте. Я покормил зерном теперь уже своих лошадей, к которым могу подойти, уселся на теплый камень, и принялся собирать энергию, заодно сортируя оружие с кольчугами, понимая при этом, что все это добро придется тоже оставить здесь. Передвигаться по королевству с оружием имеют право местные приезжие дворяне. Еще военные. Те же возчики только в пределах видимости своего каравана могут держать в руках копья или пики, даже те же дубинки. Так что светить оружием я не могу, максимум — это только длинный кинжал иметь на поясе или арбалет, что мне подходит вполне. Поэтому собрал все оружие и сложил его в отдельный мешок, чтобы с утра спрятать недалеко от седел. Потом доел кашу и принялся сортировать добро из мешков, которые оставались на стоянке. При свете вновь подкинутых дров в костер отобрал себе все. Все потребуется мне в будущем для комфортной жизни в королевстве. Миски, ложки, чашки, ножи, солонка и еще много всякого полезного добра. Совсем стемнело. Жеребцы пытаются приставать к кобылкам. Я снова нарубил дров, принес хорошую кучу и растянулся около костра на груди из трофейных плащей и вещей. Так и спал всю ночь, подкидывая дрова и проверяя сетью поиска окрестности. За ночь только пара волков пробежала рядом, вызвав у жеребцов боевой азарт и разбудив меня. А маны все же набралось немного, процентов 10 от нормы. Результат признан отличным, можно использовать, если случится оказия. Желательно почаще так на камешке тепленьком сидеть, или лучше в баню горячую ходить, если найдется такая здесь. Утром рано собрал все оружие, оставив себе кинжал баронета и кольчугу Аниса. Отнес все это немного дальше примитивного тайника с седлами. Подсунул под приметную ель и засыпал камнями, чтобы мешковина не проглядывалась. Решил не рисковать, теряя время, где-то дальше останавливаться, чтобы спрятать дорогие брони и оружие, когда на моем попечении будут находиться три лошади, требующие непрерывного внимания. Я все-таки неопытный заводчик, чтобы с легкостью управлять маленьким табуном, поэтому будем не спешить и не делать тайник в более обжитых местах тоже. Полежит добро и здесь, как говорится, подальше положишь, поближе возьмешь. Отвязал все же я жеребцов, даже уздечки смог с них снять. Приманил проголодавшихся злобных дьяволов корками хлеба с солью и обрезал оба повода, не рискнув стащить все уздечки целиком, чтобы не цапнули. Потом обрезал остальные ремни и вытащил трензеля. Теперь уже сами остаются в лесу за старших. Может, кто и подберет таких красавцев, если смелости и умения хватит. Такие люди не станут много рассказывать о своей удаче и спрашивать настойчиво, где же пропали хозяева таких славных породистых лошадок. Тронулся в путь. Лошадей веду в длинном поводу одну за другой. Нагрузил свою пару мешков с едой и барахлом разным, попрощавшись со стоянкой и могилкой. Жеребцы рыцарские потянулись следом, но быстро где-то отстали по дороге. Через 3 часа появилась возможность ехать верхом, что я и сделал. По памяти свернул в сторону городка, где обитает лошадник-барышник. Остановился на постоялом дворе километрах в 10 от дороги, которая ведет в столицу королевства. Лучше в конюшне лошадей спрячу, чем по дорогам пылить, рискуя встретиться со своими соседями-охранниками или местной стражей, которой не смогу ничего убедительно рассказать. Так и сделал. Хорошо пообедал, еще засветло прокатился на самой простенькой дешевой лошадке к знакомому уже жулику, который сразу заныл про отсутствие денег именно сегодня. Впрочем, такое развитие событий я и ожидал. Не стал слушать предложение насчет оставить и получить деньги завтра, вскочил в седло и сказал, что приеду завтра утром в 9 часов. Точно в это время. Пусть барышник подсуетится, если хочет заработать. Подъехал и уехал я с другой от постоялого двора стороны. Ни к чему знать такой продувной рожи, в какой стороне я живу и где держу лошадь. Появилось ощущение, что делать бизнес с этим человеком не стоит, но другого на примете не имеется, поэтому я проехался по округе, посматривая по сторонам, и, заехав в корчму выпить пиво, разговорился с ее хозяином. Понимая друг друга через слово, мы быстро нашли общий язык. Хозяин заинтересовался хорошей ценой на лошадь, и мы ударили по рукам, заключив сделку. Утром я пригоню ему пару лошадей, он сам выберет себе, какая ему нравится, всего за 16 золотых вместо 25 обычной цены. Со спокойной душой я уехал в свой постоялый двор. Теперь пора деньги где-то спрятать, не стоит кататься с такой суммой в поясной сумке, доставшейся мне от барона. Вечерело, я решил заняться этим делом утром. Но в зале корчмы ко мне подошли знакомые хозяины и поинтересовались лошадью, которую уже успели посмотреть и выбрать. Мы быстро договорились на 18 золотых, и я сразу попрощался с одной животинкой из табуна, несомненно, самой лучшей из всех. В итоге я только перекрестился, что не повелся на речи жуликоватого барышника, тем более что его цена была изначально ниже на 4 золотых. Но этой сделкой движуха не закончилась. По наводке первых покупателей пришли другие и забрали самую дешевую лошадь за 14 золотых монет. Тем более, что я отдаю животинок с седлами и всем остальным сопутствующим недешевым добром. Поэтому все покупатели признали, что такого молодца точно судьба не зря привела в этот край, да еще с такими полезными лошадками. Даже мелькнула мысль, что можно вернуться за оставшимися жеребцами. Но где их теперь искать? Да и кому они нужны, если воспитаны для сечи и ратных дел? Денег в сумке прибавилось, рано утром я встал, чтобы позавтракать и ехать в корчму продавать последнюю лошадку. По дороге заехал в красивую рощу, на берегу неширокой речки в приметном месте закопал денежную сумку барона со всем золотом, которое в ней скопилось, примерно под 160 сатомских и местных золотых. Как хомяк прям загребущий, обрастая везде тайниками и золотишком в них закопанным. В этот раз записал на обработанной бересте приметы, ведущие к тайнику, и со спокойной совестью доехал до корчмы, где и отдал последнюю лошадку, получив свои 16 местных золотых. Честно говоря, мне понравилась страна и люди, живущие в ней. Все продажи прошли спокойно, люди держат свое слово, с деньгами расстаются легко и мне вполне доверяют. Вскоре подъехала крытая подвода, едущая в столицу, в славный город Ивор. Корчмарь договорился за меня, и я, лежа на сене, слушаю рассказы возчика. Про себя думаю, что, наконец, судьба обернулась ко мне передом, а к лесу задом. Я свободен, что я теперь особенно ценю, здоров и весел. В кошелях на поясе солидная сумма в золоте и серебре, и еще припрятана солидно на черный день, так что можно, наконец, расслабиться и слушать собеседника, пытаясь понять, о чем он там рассказывает.